Глава вторая. Люби или измены и другие прелести экстремального секса. Это глава о том, как посчитать сексуальных партнеров, как изменить, не изменяя, и как, изменив, не изменять, как влюбить в себя любого человека за 3 минуты и просто о том, как, зачем и для чего любить. Любовь не прилетает, не сваливается, не обрушивается. Она сидит в нас, всегда сидит и ждет, кто же ее выманит, ради кого мы разорвем грудную клетку и выпустим на свет пылающее солнце. Хочется выманить чью-то любовь. Загадайте человеку загадку. Для его глаз, ушей, а главное — для головы.